Ева после. Я уже привыкла, что у моего дома постоянно дежурят полицейские машины. В них днем и ночью находятся по два человека в форме, охраняющие Мию. Они сидят на передних сиденьях, пьют кофе и поедают бутерброды, купленные в супермаркете неподалеку. Смотрю на них из окна спальни, раздвинув рукой рейки жалюзи. Они кажутся мне школьниками. Им точно меньше лет, чем моим собственным детям. А у них есть дубинки, пистолеты и бинокли, в которые они оглядывают дом и меня. Убеждаю себя, что они не видят, как каждый вечер в тусклом свете ночника я переодеваюсь во фланелевую пижаму. Впрочем, я не очень в это верю. Мия каждый день, не обращая внимания на холод, сидит на веранде и смотрит на сугробы снега, образовавшие ров вокруг дома. Она поднимает голову и рассматривает верхушки раскачивающихся на ветру дремлющих деревьев. Кажется, она не замечает ни полицейскую машину, ни четырех человек, не сводящих с нее глаз. Я умоляла ее не выходить за пределы веранды, и она соглашается, хотя все же иногда спускается с крыльца, выходит на дорогу и идет к дому мистера и миссис Пьютер или Дональдсон. Тогда одна машина движется за ней следом, а кто-то из офицеров бежит ко мне. Я несусь, забыв переобуться, чтобы остановить дочь. «Мия, дорогая, куда ты?» Повторяю я каждый раз и хватаю ее за рукав рубашки. Мия никогда не надевает пальто, и руки ее ледяные от холода. Она не знает, куда идет, но каждый раз покорно соглашается вернуться со мной в дом. Я благодарю офицера за работу, веду дочь в кухню и пою теплым молоком. Мия ежится и послушно пьет, потом каждый раз говорит, что хочет прилечь. Последнюю неделю она неважно себя чувствует и много времени проводит в постели. Сегодня по какой-то причине она замечает полицейские автомобили. Собравшись на первый сеанс гипноза к доктору Родос, мы выезжаем из гаража, и тут наступает момент просветления. «Что они здесь делают?» — спрашивает дочь. «Охраняют нас», — осторожно отвечаю я. «Не стоит говорить, что они охраняют ее, ведь она может разволноваться, поняв, что в этом есть необходимость». «От кого?» — не унимается Мия и поворачивается, чтобы разглядеть полицейских. «Одна машина движется за нами, вторая остается у дома, чтобы наблюдать за ним в наше отсутствие». «Милая, тебе нечего бояться», — произношу я вместо ответа на вопрос. Она успокаивается и смотрит в окно, кажется, мгновенно забыв об эскорте. Мы едем по улице. Вокруг тихо и безлюдно. Дети вернулись в школы после зимних каникул и больше не играют перед домом, не лепят снеговиков и не бросаются снежками, что обычно сопровождается шумом, смехом и криками. Рождественские огни потушены, надувные Санта-Клаусы лежат погребенные под толщей снега. В этом году Джеймс не позаботился оформить дом к празднику, хотя я на всякий случай подготовила все заранее. На всякий случай. Вдруг Мия вернется домой, и у нас будет повод устроить веселье. Она дала согласие на лечение гипнозом. Долго уговаривать ее не пришлось. Сейчас Мия соглашается почти со всем. Джеймс был против. Он считает гипноз шарлатанством, так же, как и хиромантию и астрологию. Я готова верить во все, что сможет помочь. Даже если Мия вспомнит лишь секунду из проведенных неизвестно как месяцев, это все равно будет стоить тех огромных расходов и многих часов приемных доктора Родос. Всего неделю назад мои знания о гипнозе были весьма скудными. После ночного исследования вопроса в интернете я стала более подготовленной. Гипноз, как я поняла, расслабляет человека, погружая в состояние, напоминающее сон наяву. Это поможет Мии раскрепоститься, вернуться в этот мир, чтобы с помощью врача вспомнить то, о чем она забыла. Под гипнозом человек очень внушаем. Также он способен вытащить все, что спрятано в закромах памяти. Доктор Родос будет работать непосредственно с подсознанием Мии, с тем участком мозга, что скрывает важную информацию. Цель в том, чтобы погрузить дочь в состояние глубокой релаксации, тогда врач сможет с ней работать. Она попытается вернуть Мии воспоминания хотя бы об отдельных моментах из тех месяцев, что та провела в том доме, а это поможет и следствию, и исцелению дочери. Гейб отчаянно нуждается в информации. Ему важны любые мелочи и детали, которые приведут к Колину Тэтчеру. Следствию необходимо установить, что именно этот человек причастен к преступлению. По настоянию Джеймса мне разрешают присутствовать на сеансе. Он хочет, чтобы я следила за этой психичкой, как он ее называет, доктором Родос. Вдруг она попытается что-то сделать с сознанием Мии. Я сажусь в кресло, а Мия, брезгливо поморщившись, ложится на кушетку. Одну стену кабинета от пола до потолка занимают стеллажи с книгами и учебниками. На другой стороне — окно, выходящее на стоянку машин. Врач опускает жалюзи, регулируя их так, чтобы внутрь проникало лишь немного света, создавая некоторое подобие интимной обстановки. В кабинете становится темно и тихо. Кроме присутствующих, секреты услышат лишь стены цвета красного вина, обшитые дубовыми панелями. В помещении немного прохладно. Я запахиваю кардиган и обхватываю себя руками. Мия погружается в транс. Доктор Родос поворачивается ко мне. «Начнем с простейших вещей», — сообщает она. С того, что вам точно известно. Это необходимо для понимания, что метод работает. В речи нет хронологического порядка. Все происходит совсем не так, как я предполагала. Я думала, гипноз поможет отпереть некое хранилище с информацией. Мне казалось, все воспоминания Мии будут вытащены на свет, упакованы в старинный персидский ковер, чтобы потом быть расшифрованными вместе с доктором Родос. Мия может находиться под гипнозом ограниченное время, не более 20 минут. Поэтому, как только дверь открывается, доктор Родос начинает действовать, словно пытается вытащить кремовую начинку, не повредив рассыпчатое печенье. Ей удается добыть лишь крохи. Бревенчатый дом в лесу, треск динамиков в машине, звуки к Элизе Бетховена, пятнистая шкура лося. «Кто сидит в машине, Мия?» «Не могу сказать точно». «Вы тоже там сидите?» «Да». «За рулем?» «Нет». «А кто ведет машину?» «Не знаю, очень темно». «Который час?» «Раннее утро. Солнце только встает». «Вы видите это в окно?» «Да». «А звезды вы видите?» «Да». «А луну?» «Да». «Она полная?» «Нет», — качает головой. «Только половинка». «Вы знаете, где находитесь?» «На трассе. Дорога не широкая, две полосы. Вокруг лес. Вы видите другие машины?» «Нет». «Видите название улиц?» «Нет». «Вы что-то слышите?» «Работает радио. Мужчина что-то говорит, но я не понимаю, что». Мия лежит на кушетке, скрестив вытянутые ноги. «Впервые за последние две недели я вижу дочь в таком расслабленном состоянии. Руки скрещены на голом животе. Короткий свитер приподнялся выше пояса. поза напоминает мне покойника в гробу. «Вы слышите, что говорит мужчина?» Доктор Родос сидит в кресле рядом с кушеткой. «Эта женщина выглядит идеально. Ни морщинки на одежде, ни один волос не выбивается из гладкой прически. Голос ее звучит так монотонно, что мне самой хочется спать. Температура 40 градусов. Солнечно. Прогноз погоды? Диджей на радио. И треск. Один динамик плохо работает. Сзади. За вами кто-то сидит, Мия? Нет. В машине только мы. Мы? Я вижу в темноте его руки. Он ведет машину, крепко держась за руль обеими руками. Что вы еще можете о нем рассказать? Мия качает головой. Вы видите, во что он одет? Нет. Но ведь руки вы видите? Да. Он носит украшения, часы, кольца. Не знаю. А что вы можете сказать о его руках? Они грубые. Вы уверены? Считаете его руки грубые? Я вздрагиваю, вслушиваясь в каждое сказанное дочерью слово. Я знаю, что Мия, та Мия, какой она была до встречи с Колином, не хотела бы, чтобы я слышала этот разговор. Она молчит, не отвечает на последний вопрос. «Он сделал вам больно, Мия?» Она вздрагивает и отворачивается, но доктор Родос настойчиво. «Он сделал вам больно, Мия?» «В машине. Может, раньше». Молчание. Доктор Родос продолжает. «Что вы можете рассказать о машине?» Вместо ответа Мия бормочет. «Этого не должно. Не должно было случиться». «Чего, Мия? Чего не должно было случиться?» «Все неправильно». Слова путаются, сознание выплескивает обрывочные воспоминания. «Что неправильно, Мия?» Нет ответа. «Мия, скажите, что неправильно? Что-то с машиной? Все дело в машине?» Мия молчит. Кажется, она больше ничего не скажет. Потом она резко втягивает воздух и произносит. «Я сама во всем виновата. Сама». Мне с трудом удается усидеть на месте и не броситься к моей девочке. Мне хочется обнять ее и сказать, что это не так. Она ни в чем не виновата. Я вижу, как черты ее лица становятся жестче. Пальцы сжимаются в кулаки. «Я сама все сделала. Вашей вины в этом нет. Мия», — вступает врач. Ее голос спокойный и терпеливый. Я же сжимаю подлокотники кресла, чтобы не позволить себе встать. «Вы не виноваты». Позже, когда сеанс уже окончен, доктор объясняет мне, что жертвы преступлений нередко винят в происшедшем себя. Она говорит, что так бывает с жертвами насилия. 50% пострадавших уверены, что во всем виноваты сами. Например, потому что вызывающе оделись. Мия, по словам врача, столкнулась с явлением, которое много лет изучается психологами и социологами. Самообвинение. Самообвинение, разумеется, может быть разрушительным, когда достигает высшей степени. Пока мы разговариваем, Мия ждет меня в приемной. Но оно также может помогать жертвам стать в будущем менее уязвимыми. Она говорит так, словно я должна испытать облегчение. «Мия, что еще вы видите?» Продолжает доктор Родос, когда та успокаивается. Дочь изначально не расположена к общению. «Мия, что еще вы видите?» — повторяет врач. На этот раз она отвечает. «Дом. Расскажите мне о нем. Он маленький. Что еще?» «Деревянный настил, По нему можно пройти в лес. Дом прямоугольный, длинный, бревенчатый, из темного дерева. Он почти не виден за деревьями. Очень старый. Все в нем старое. Мебель, утварь. Опишите мебель. Продавленный диван, синий с белым. В доме все неудобное. Деревянное кресло-качалка. Стол на расшатанных ножках. На нем клеенка. Такие берут на пикники. Люстра, которая почти не освещает комнату. Половицы скрипят. Плохо пахнет. Чем? Нафталином. Вечером, когда мы сидим в кухне, Джеймс спрашивает, при чем здесь нафталин? Отвечаю, что это прогресс, хоть и маленький. Это начало. Вчера Мия не помнила и этого. Я сама разочарована. Полагала, что одного сеанса будет достаточно, чтобы моя дочь выздоровела. Доктор Родос чувствовала мое настроение, и когда я выходила из ее кабинета, сказала, что мы должны быть терпеливы, что спешка в данном случае принесет Мии больше вреда, чем пользы. Джеймс в это не верит, считает лишь поводом выкачать из нас побольше денег. Он достает из холодильника пиво и уходит в кабинет работать, а я начинаю убирать тарелки после ужина, отмечая не первый раз за неделю, что Мия так и не притронулась к еде. Разглядываю спагетти и думаю о том, что они всегда были ее любимым блюдом. Составляю список и заношу в него все сказанное Мией. Грубые руки или, например, прогноз погоды. Всю ночь ищу в интернете любую полезную информацию. В последний раз такая температура была в северной Миннесоте в 40-х годах в последнюю неделю ноября. Хотя на День Благодарения было около 30-40 градусов. Затем в районе 20, и вряд ли уже будет 40. Полумесяц был на небе 30 сентября, 14 октября и 29. Хотя Мия не уверена, что это был именно полумесяц, поэтому даты могут быть и другими. Лоси часто встречаются в Миннесоте, особенно зимой. Бетховен написал к Элизе приблизительно в 1810 году, хотя это должна была быть не Элиза, а Тереза. Так звали женщину, на которую он женился в то же время. Прежде чем лечь, прохожу мимо комнаты дочери. Приоткрываю дверь и смотрю на нее, растянувшуюся по диагонали на кровати. Одеяло отброшено в сторону, на самый край. Вскоре оно будет одиноко лежать на полу. Меня приветствует луна, пролившая свет на лицо Мии. Он растекается ниже, заливая пижаму цвета баклажана, освещая согнутую в колене ногу, подтянутую к груди и одну из подушек под ней. Пожалуй, это первая ночь, когда Мия спокойно спит. Медленно подхожу и поднимаю край одеяла. Склоняюсь ниже. Лицо ее безмятежно, значит, спокойно и душа. Моя милая девочка уже давно стала молодой женщиной, но мне она все еще видится маленькой. Видеть Мию в этом доме рядом со мной так прекрасно, что кажется нереальным. Я могла бы просидеть у ее постели всю ночь и убеждать себя, что это не сон. Мираж не рассеется, когда я проснусь утром. Мия или Хлоя будет рядом. Устроившись в постели рядом с потеющим под теплым одеялом Джеймсом, я принимаюсь размышлять, что полезного в этой информации. Прогноз погоды и фазы Луны. Все же я спрятала распечатанные листы в папку, где хранятся значения имени Хлоя. Сама не знаю почему, но я убеждаю себя, что мне важна любая, даже обрывочная информация, если она поможет мне понять, что произошло с моей дочерью в бревенчатом домике в Миннесоте.